Глава 357. Суд над вампирами. Процесс допроса начался, и вампирам не нужно было использовать свои силы влияния на Фекси. Из-за уникального положения Фекса и странных обстоятельств, его сначала держали в заперти в замке, чтобы присматривать за ним, а затем перевезут. Это было потому, что другие все еще не знали, что Фекс на самом деле сбежал. Вместо этого они придерживались истории о том, что Фекс был отправлен. Если бы они знали правду, то никогда бы не допустили такой возможности. В тюрьме находилось несколько охранников, причем не только из семьи Ли, но и из других семей. Они все время будут находиться рядом с его комнатой, следя за тем, чтобы он не сбежал. Он признался в содеянном. И Сильвер была здесь, чтобы подтвердить и дополнить детали. За метод, который он использовал, чтобы обмануть ее и других, и даже Сильвер получила небольшой выговор от отца за то, что она не тщательно проверила. Было задано еще больше вопросов, но в конечном счете их интересовало только то, из какой семьи происходит Уайт. В конце концов, единственная информация, которую они могли получить от него по этому поводу, заключалась в том, что он не знал, какой семье принадлежал вампир, создавший упыря. В первой комнате, в его собственном замке, находились лидер Брайс и второй лидер Гарольд. Их комнаты были оформлены в викторианском стиле, а на задней стене у кровати висел фамильный герб. Несколько картин предыдущих лидеров были также выставлены на стене. Они сидели друг напротив друга на диване. При взгляде на них второй лидер, Гарольд, хотя и сидел, возвышался в размерах по сравнению с первым. Он был высоким мужчиной, намного выше любого из других вампиров, но также невероятно худым. Его внешность часто напоминала людям палку насекомого или большое дерево. Он вошел в первую комнату, чтобы передать всю информацию, полученную от Фекса. «А ты как думаешь? В отчетах говорится, что они использовали навык влияния, чтобы получить от него эти ответы. Но я им не верю. В других сообщениях также говорится, что Ли даже не был у своего сына с тех пор, как они узнали об этом», — объяснил Гарольд. Брайс то и дело постукивал тростью по лысой макушке, пока не остановился, чтобы ответить. «Я думаю, что мальчик говорит правду, и то, как они ведут себя, подтверждает, что семья не имела никакого отношения к действиям мальчика. Они могут быть актерами, но мы все давно знаем Ли. Он работает на чистых эмоциях, и он никогда не думал о том, что его поймают. Проблема в самом упыре. Его сила зависит от силы его создателя, и для вампира он должен быть сильным. Когда Сильвер подошла, чтобы пнуть Уайта, я внимательно посмотрел, не вздрогнет ли кто-нибудь, чтобы попытаться защитить его. Но никто этого не сделал. Конечно, это может быть что-то настолько простое, как то, что вампир вообще не тесно связан с семьями. Но мне трудно поверить, что такой сильный вампир ускользнул от всех. Что, если вампир был не отсюда? Что ты имеешь в виду, говоря, что мы, как земные агенты, все их знаем, и ты знаешь, что они принадлежат к разным семьям? Сомневаюсь, что если бы они знали, то держали бы рот на замке, — ответил Гарольд. Точно. Ты помнишь десятое место? Огонь был зажжен. И, возможно, тот, кому он передал свои силы, пытается восстановить их снова. Если это так, нам нужно тщательно спланировать наш следующий шаг. После нескольких дней заключения они в конце концов решили, что с Фексом следует обращаться так же, как и с любым другим преступником, оказавшимся в подобной ситуации. Его следует поместить в подземную темницу за решетку вместе с Питером, пока не состоится суд над ним. Они объяснили, что с ними обращались по-особому из уважения к Ли. Однако Ли не стал возражать и позволил решению двигаться вперед. В подземном подвале до сих пор никто не встречал Фекса, пока не появилась его дорогая сестра. «Почему? Почему ты это сделал? Зачем ты это сделал, брат?» В конце концов, Сильвер удалось выговорить, но ей было трудно произнести эти слова. «Сестренка!» – сказал Фекс, подходя к решетке и заглядывая сестре в лицо. Обычно у нее был выразительный взгляд, железный взгляд во время прогулки по замку. Но это лицо, которое он видел сейчас, он видел всего несколько раз, когда они были моложе. «Пожалуйста, не грусти, сестренка. Я идиот, ты же знаешь. Я никогда не следовал правилам, и на этот раз я просто зашел слишком далеко». «Ложь!» сказала Сильвер, ударив рукой по черной решетке. «Ты никогда не причинишь вреда семье. Ты должен был стать следующим лидером». «Это была роль, которая никогда не подходила мне с самого начала. Это всегда устраивало тебя, но наша семья утверждает, что нашим лидером никогда не может быть женщина. Я имею в виду, что это за куча дерьма? Если бы я стал лидером, то первым делом избавился бы от этого правила». Он понял, что начинает терять дар речи. Это всегда был его способ решать проблемы, никогда не сталкиваясь с текущей ситуацией. Он видел, что она явно ранена, и она заслуживала знать причину этого. Он больше не шутил. «Отец просил тебя прийти сюда?» – спросил Фекс. «Нет, он никому ни слова от тебя не сказал. Единственная причина, по которой я смогла прийти к тебе прямо сейчас, заключается в том, что у совета есть суд, на котором будет принято решение». Фекс снова сел на кровать. Он больше не мог смотреть на лицо сестры. Оно только сильнее давило на него, когда он смотрел на нее. Затем он начал вспоминать, почему он вообще сделал все это. «Я дал ему обещание. Сначала, когда я узнал, что он вампир, я собирался взять его к нам, когда ты придешь за мной. Но пока мы были вместе, он относился ко мне по-другому. Возможно, по-другому не то слово. Даже здесь, в школе, все знали меня как наследника 13-го места. Я получал лучшее лечение, чем все остальные во время учебы. Я набрал больше баллов на экзаменах. Звучит здорово, правда? Но на самом деле это была очень одинокая жизнь. У меня не было друзей. Наш отец всегда был занят, и мне оставалось только дозаждать тебе. Единственное, что помогло мне в то время закончить школу, это рассказы нашего дедушки о земле. Это давало мне надежду, мечту, к которой нужно стремиться, и силу пройти через все, зная, что все будет хорошо. Когда я добрался туда, то понял, что отличались не предметы и не ландшафт, а люди. Было много людей, которые действовали и думали как вампиры, но была группа людей, которые думали иначе. Они думали по-своему, и вампир, который был частью группы, относился ко мне так же, как и все остальные. Он спас мне жизнь. И не одним способом. После этого мы стали кровными братьями. Моя кровь с его кровью. Неважно, что нас связывало, и я сделаю все, чтобы не выдать его. Тяжелое бремя, лежавшее на сердце Сильвер, казалось, исчезло. Он не предал семью по какой-то мелкой причине. Он дал важное обещание, и его принципы заставили его придерживаться этого. Теперь она все понимала и не испытывала ненависти к нему за его решение. Но быть кровными братьями было серьезным обещанием. Даже если один из них не был членом семьи, это означало, что они будут относиться к ним как к семье. «Кто этот вампир?» – спросила Сильвер. «И я знаю, что ты не знаешь, какой семье он принадлежит. Но кто он такой, чтобы заставить тебя зайти так далеко?» Фекс немного подумал, прежде чем дать ответ. Это был трудный для него вопрос. «Я искренне верю, что однажды он сможет изменить мир вампиров». пробормотал Фекс, но Сильвер все равно его услышала. Она не смогла удержаться от смешка. Вампиры оставались неизменными в течение тысяч лет, и один человек должен был изменить то, что она никогда не слышала и не видела раньше? «Я вижу, ты смеешься. Позволь мне спросить тебя, ты когда-нибудь видела, как обычный вампир побеждает зверя королевского уровня самостоятельно? Вдобавок ко всему, вся эта сила, казалось, была получена в течение нескольких месяцев». Внезапно Сильвер перестала смеяться, когда поняла, что говорит Фекс. «Но ведь это невозможно, верно?» В то же время у Фекса не было причин лгать. «Он научился навыкам, на которые мне потребовались годы, всего лишь за один день. И первоначально я был намного сильнее его, но теперь я боюсь даже сражаться с ним. Его рост силы находится на чудовищном уровне, и я думаю, что он только ускорил его еще больше. Мне не терпится увидеть, что сделают остальные, когда увидят его», — сказал Фекс с улыбкой на лице. Но эти последние слова встревожили Сильвер. В зале заседаний совет только что закончил свое заседание, и было принято решение. Брайс встал, чтобы сделать свое последнее заявление всем присутствующим. «Итак, решено, что упырь, известный как Питер, будет содержаться в темнице, пока мы не выясним, какой семье он принадлежит, поскольку это наша единственная зацепка на данный момент. Что же касается Фекса Сангвинника, то он будет наказан за свои преступления. Мы обнаружили, что его действия – это его собственные действия и не имеют ничего общего с отношениями 13-й семьи. Так что они не будут втянуты в эту кашу, и их имя не будет замарано грязью. Его статус члена одной из 13 семей будет аннулирован, что означает, что он больше не принадлежит ни к одной из 13 семей. Однако, как член ни одной из 13 семей, он может получить стандартное наказание за подобные преступления. Дата назначена, и Фекс будет наказан смертью.